Сергей Спасибо Николай Федорович Сергей Людмила Улицкая, «Медея и ее дети». Фрагменты романа читает народная артистка России Алина Покровская. Часть четвертая. Самуил. Дантиста как будто подменили. Он был молчалив, строг с пациентками и вовсе не шутил. Когда последняя предобеденная посетительница ушла, он, разложив свои тяжеловесные бутерброды рядом с медейными тонкими лепешками, переложенными первой зеленью, покачал головой, пощелкал языком и спросил, «А что, Медея Георгиевна, если бы я пригласил вас в ресторан «Кавказ»? Кончаем работу и пойдем себе». Вечер в ресторане «Кавказ» был прекрасен. Медея Георгиевна в плюшево-пальмовой обстановке ресторана казалась дантисту более привлекательной, чем вчера. «Вы кушайте, Медея Георгиевна, и не обращайте внимания, что я скажу». Она посмотрела на него выжидательно. «Я должен разъяснить вам свое вчерашнее поведение. Я имею в виду собрание. Я профессиональный революционер. Меня знала вся Одесса, и у меня было 2 года политической ссылки. И я не трус, поверьте мне. Понимаете, у меня просто нервное заболевание. Мне 39 лет, я не молод, но еще и не стар. Сейчас сделает предложение», — догадалась Медея. «Но, понимаете, у меня вчера случился небольшой приступ. Это когда мы сидели на собрании. Так вот, он прошел от вашего присутствия совершенно без последствий». «Да чего же глуп, даже забавно», — улыбнулась про себя Медея. «Видите ли», — пустился дантист в дальнейшее объяснение, — «вы ведь совершенно не в моем вкусе». Такая откровенность даже Медеи, начисто лишенной кокетства, показалась чрезмерной. «Я понимаю, что вы в некотором роде королева, но у меня с юности нет привычки смотреть в сторону королев. И когда вы взяли меня за руку, Медея Георгиевна... Нет, простите, это я вас взял за руку. Я почувствовал, что рядом с вами нет страха. И весь вечер я ничего к вам не испытывал, только чувствовал, что рядом с вами нет страха. Я проводил вас, вернулся домой, лег и сразу решил, что я должен на вас жениться». Медея пребывала в полнейшем равнодушии. Ей было 29 стародевичьих лет, многие годы она с презрением отвергала разного рода редкие мужские предложения. «И тут мне приснилась мать», — патетически воскликнул он. «Если бы вы знали, какой у нее был ужасный характер, но это к делу не относится. Она вообще мне ни разу не снилась, а тут приснилась и строго мне говорит: да, Самоня, да, и все. Я сам должен думать, что да». Медея сидела прямо, она всегда была очень прямой. Она думала о том, как бы отказать этому чудаку мягко, чтобы его не обидеть. Кажется, он и не предполагал отказ. «Да, Медея Георгиевна, есть еще одна вещь, о которой я вам должен рассказать как будущий муж. Дело в том, что я состою на психиатрическом учете, то есть я совершенно здоров. Это старая история, но я все же должен вам ее рассказать. В 1920 году я был определен в подразделение ЧОН и выехал для изъятия хлеба. Дело было первостепенной важности, это я всегда понимал. И хлеб этот в деревне Василищево в Тамбовской губернии, конечно же, нашли. Я уверен, что прятали его во всех дворах. Но мы нашли в 2, по виду не самых богатых. Приказ был заранее дан — укрывальщиков расстрелять для острастки. Красноармейцы взяли 3 мужиков, повели за кольцу. Их ведут, а за ними народ тянется. Их 2 братьев с неделенным хозяйством и еще 1 мужик пожилой. Бабы их не бегут, дети. Старуха парализованная, мать пожилого мужика, следом ползет. Хлеба у них 4 пуда изъяли, а у братьев их всего-то 1,5. А я, Медея Георгиевна, начальник продотряда. Поставили 3 красноармейцев напротив с ружьями. И тут бабы с детишками такой подняли крик, что мне в голову что-то ударило. Я упал. Получился у меня припадок, вроде эпилептического. 3 месяца я пролежал в больнице, а потом устроили комиссию и установили, что я нервно слабый. После комиссии хотели меня отправить на партийный хозяйственный участок, а я подумал и попросился в дантисты. Они приняли во внимание мою нервную слабость и отпустили. Организм у меня слабый. Как надо партийную позицию проявить, я бы всей душой, а организм мой впадает в слабость и в страх, в припадок, в нервную горячку, как вчера на собрании. Это даже в медицинской карте зафиксировано. Была у меня возможность почистить, нет, думаю, не буду. А ну, как они меня опять привлекут по партийной линии к оперативной работе. А я этого не могу. Хоть убей, не могу. Но других недостатков у меня нет, Медея Георгиевна. Боже, Боже! Брат Филипп был расстрелян красными, брат Никифор повешен белыми, но оба они прежде того стали убийцами, а этот не смог и печалится, что слаб. Поистине дух дышит, где хочет. Самуил проводил ее до дома. Дорога слабо светилась под ногами. Он откашлялся и спросил деловито: «Так когда мы пойдем записываться?» «Нет, не пойдем», — покачала она головой. «Мне надо подумать». «А что думать?» — удивился он. «Сегодня у нас коллективизация, завтра еще что-нибудь будет. Жизнь, конечно, делается все лучше, но я думаю, что вдвоем нам эту хорошую жизнь будет легче переносить. Вы меня понимаете?» На следующий день у нее поднялась температура, ломота в суставах. Болезнь, которая тогда называлась инфлюенцией, была тяжелой и долгой. Самуил Яковлевич ухаживал за ней с большим усердием. К концу болезни он был влюблен в нее без памяти, а она чувствовала себя безмерно и незаслуженно счастливой. Она не помнила, чтобы кто-нибудь приносил ей в постель чай, варил для нее бульон. После болезни они поженились. За стеной заплакал ребенок, Алик или Лизочка — Медея не могла разобрать. Начинался новый день, и Медея так и не поняла, спала она в эту ночь или нет. Такие неопределенные ночи в последнее время выпадали все чаще. Ребенок, теперь уже было ясно, что Лизочка, требовал немедленно идти на море. Медея родилась на морском берегу и знала здешнее море, как деревенский житель знает свой лес, все повадки воды, ее переменчивость и постоянство, цвет, меняющийся с утра до вечера, с осени до весны, все ветры и течения вместе с их календарными сроками. Но если Медея и собиралась на свидание к морю, она предпочитала ходить одна. На этот раз Георгий уговорил ее пойти вместе со всеми. Стояли праздничные дни, больничка была закрыта, и отговориться было невозможно. Дом заперли. Ключ положили в условленном много лет тому назад месте. Нора с Танечкой уже ждали, обе в белом с ног до головы, а у Норы из-под очков торчал лист тополя, узкий, маленький, как раз по размеру ее носа. Георгий проверил их обувь. «Ну, с Богом!» Караван тронулся. Артем шел впереди, за ним сияющий Алекс с Лизой, дальше пестрой кучей девочки, а замыкал шествие Георгий с Медеей. По Лисьему каньону вышли к бывшему водопаду и свернули на тропу, которая, в конце концов, пересекая шоссе, выводила их к распадку. И вдруг маленькая Таня закричала: «Смотрите! Смотрите, кто!» По крутому склону горки к ним несся человек. Он летел со скоростью лыжника, то перепрыгивая через редкие кусты, то катясь на ногах по осыпям, приседая, разворачиваясь, тормозя то одной ногой, то другой. Впереди него летел поток мелких камешков, а сзади стоял хвост пыли. Бутонов, опередив легкий камнепад, вылетел на середину лужайки, подпрыгнул на месте и замер, как изваяние. Все, включая Медею, смотрели на него с интересом. Но ему это было не в новинку. «Кто это? Кто это?» — теребила Маша Нику. «Курортник. У тети Ады живет». «Хорош зверюга», — шепнула Ника Маше в ухо. «А он кто?» — спросила Маша. «Не то спортсмен, не то массажист. Не напрягайся, не твой герой». Георгий обратился к Бутонову. «Я первым пойду, а ты замыкай». Бутонов пропустил всех перед собой. Маша с Лизой на плечах шла перед ним. Он нагнал ее, коснулся ее предплечья. «Давайте я понесу вашу дочку». Маша покачала головой. «Нет, она не захочет. Возьмите Алика, если хотите». Но Алик отказался. Маша потрогала то место, которого только что коснулся спортсмен, или кто он там. Кожа горела. Она машинально тронула себя за другое предплечье. Нет, горел только след его прикосновения. Она остановилась, сняла с плеч Лизу и сказала ей тихо: «Лизик, иди сама, мне как-то нехорошо стало». Лиза посмотрела на нее умными глазами. «Хочешь, я сумку твою возьму?» «Ах ты, лапка моя хорошая!» — обрадовалась Маша такой неожиданной доброте в избалованной девочке. «Я когда устану, тебя попрошу, хорошо?» Начиналась карнизная тропа. Нора, избегая глядеть вправо в обрыв, влажными от страха руками вела Танечку, отказавшуюся ехать верхом на плечах Георгия. Нора ругала себя, зачем потащила ребенка в такой трудный поход. «Глупость, глупость!» Но не возвращаться же одной с полдороги. Танечка, на удивление, не жаловалась, но, следуя какой-то собственной фантазии, время от времени спрашивала: «Мамочка, а замок будет?» И все не хотела поверить, что замка не будет. Море будет, а замка нет. Но с последнего участка карнизной тропы замок все-таки открылся. Это был известняковый выветренный массив, вздымавший вверх разновысотные готические шпили. Материковый гранит от рога Карадага, вулканические туфы и третичные отложения образовали, как говорил Георгий, совершенно уникальное соединение геологических пластов, какого нет нигде на Земле. Многометровые сосульки, казалось, росли вверх, местами вертикально, местами, где отзывалось господство какого-то постоянно дующего ветра, дружно отклонялись в одну сторону, как высунувшиеся на поверхность щупальца гигантского подземного животного. «Мама, смотри, вот же замок!» — закричала Таня, и все смеялись. Вид этот был столь странен для человеческого глаза, что долго выдержать его было невозможно. Тянуло прочь. Слишком уж это было неземное. Еще метров через 30 тропа опасливо отрывалась от скалы и разбегалась на несколько извилистых, бегущих к морю. Сход к воде был неудобным в неровных каменных глыбах, засыпанных крупной галькой. Глыбы были брошены беспорядочно, как будто здесь была когда-то игровая площадка детенышей троллей. Все спустились к морю, бросили вещи и разом замолчали. Это была всегдашняя минута почтительного молчания перед лицом относительной вечности, которая мягко плескалась у самых ног. Катя первая сняла тапочки и пошла к воде своей жеманной балетной походкой. Артем страдал, глядя в ее жесткую спину, маленькую голову с прилизанным пучочком на макушке, как у Мэри Поппинс. Она изгибалась, шла по камешкам, выворачивая ступни носком наружу, и ее плотные икры, выпуклые с внутренней стороны, немного подрагивали при каждом шаге. Она шла вдоль воды и тоже страдала и наслаждалась. Она чувствовала, что хорошо идет, но смотрел на нее только Артем, промокашка, а дядя Георгий, если смотрел, то неодобрительно, а этот новый сосед и вовсе ее не замечал. «Очень холодная!» — крикнула Ника дочери. 11 градусов!» — без улыбки ответила Катя. «В 13 уже можно плавать!» — заметила Маша и пошла к воде. За ней потянулись малыши, все трое. С кромки воды донесся отчаянный Лизочкин вопль. «А ты отпусти! Отпусти ему руку! Пусть отпустит его!» Лиза вырывала Алика из рук Тани, а Таня, опустив голову, тянула его руку на себя. Все засмеялись. «Ну, бабы!» Нора понеслась к Тане, схватила ее на руки, стала что-то шептать. Всего несколько дней прошло с тех пор, как она познакомилась со всеми этими людьми. Все они ей нравились, были притягательны, но непонятны. И к детям относились как-то иначе, чем она к своей дочери. Она еще не догадалась, что все дело в том, что детям у них отводилась определенная часть жизни, но не вся жизнь. «Дров собери, Артем!» — тихо приказал Георгий сыну. Мальчик покраснел. Отец заметил, как он пялится на Катю. «Бери повыше, там много сушняка», — посоветовал Георгий, и Артем с облегчением полез наверх. Медея надела купальник. Это была смелая новинка парижской моды 24-го года, привезенная Медеей одной литературной знаменитостью тех лет. Сооружение было совсем уже потерявшегося цвета, с короткими рукавчиками и вроде как с юбочкой. Но на Медее не казалось смешным. Нора с горечью вспомнила о своей матери, рано постаревшей, с отекшими белыми ногами в голубых венах, истерически и суетливо сражавшейся со злым возрастом, о ее постоянных плаксивых требованиях, ультиматумах, настоятельных советах и рекомендациях. Господи, какие же нормальные человеческие отношения! Никто ничего друг от друга не требует, даже дети, — вздохнула она. В этот самый момент рыдающая Лиза кинулась к матери, требуя, чтобы Таня немедленно отдала ей только что найденную рыбу-иглу, потому что она увидела ее первой, а Таня схватила. Ника сидела по-турецки. Она не успокаивала дочку, совершенно не пыталась решить тяжбу по справедливости. «Сейчас я такое нарисую!» «В жизни не догадаетесь», — сказала Ника в пространство, и Лиза, все еще продолжавшая лить слезы, уже следила за мельканьем Никиной руки. «Мам, покажи», — попросила Лиза. А Нора восхищалась Никиным педагогическим талантом. В этот же день, немного позднее, она еще раз восхитилась ее талантом, на этот раз кулинарным. На костре, в кривом от старости котелке, Ника сварила суп из холостяцких пакетиков, в которые чего только не бросила. Крошки и кусочки хлеба, сметенные после завтрака со стола и завернутые в полотняную тряпочку, рубленные вычистки вчерашнего щавеля и даже твердые листики богородичной травы, сорванные по дороге к бухте. Это была Медейна школа, рассчитанная на большую семью и малый достаток. Медея и по сей день ничего не выбрасывала, даже из картофельных очисток делала хрустящее печенье с солью и травами, лучшую, как уверял Георгий, закуску к пиву. Ничего этого Нора не знала. Она черпала деревянной ложкой из общего котла пахучий суп с давно забытым детским чувством голода и поглядывала в сторону, где за отдельным каменным столом сидели малыши. Это была еще одна семейная традиция — кормить детей за отдельным столом. «Нора, налейте, пожалуйста», — протянул Георгий миску Норе. Она растерянно склонилась над котелком. «А они пара», — подумала Ника. «Очень даже пара. Хорошо бы он с ней роман завел. Он такой погасший в последние годы». Ника, как охотник, чуяла любовную дичь, даже и чужую. Себе она со вчерашнего вечера определила Бутонова. Собственно, выбора никакого не было, а он был хорош собой, замечательно сложен и свободен в поведении. Правда, в нем не было внутренней яркости, которую Ника так ценила, но, откровенно говоря, никаких пригласительных сигналов от него не исходило. «Ладно, там видно будет», — решила Ника. Бутонов молча хлебал суп, ни на кого не глядя. С ним рядом сидела Маша, грустная какая-то, сгорбленная. Рука у нее все еще горела, как после пощечины, и хотелось испытать это прикосновение еще раз. Он сидел рядом с буддийски неподвижным корпусом, и от него исходила каменная сила. Маша ерзала, все не могла устроиться удобно, и, наконец, с отвращением к себе поняла, что вся эта возня — неосознанное приближение к нему. Тогда она отложила ложку, встала и пошла к морю, скинув по дороге белую мужскую рубашку, которая укрывалась от солнца. С размаху она бросилась в воду и сразу же поплыла, не дыша и взбивая руками и ногами тучу брызг. «Беснуется девочка», — подумала Медея. Бутонов смотрел в ее сторону. «А вода довольно холодная. Катька говорит, 11 градусов, а она у нас как термометр», — обернулась к нему Ника. «А-а-а, просишься», — отметил про себя Бутонов, глядя на нее прямым и трезвым взглядом, и, не торопясь, пошел к воде. Маша уже выходила, тряся головой и отдуваясь, как в проруби, — простучала она зубами. «Да, сильное ощущение», — хмыкнул Бутонов. Маша легла на горячие камни, укрылась белой рубашкой. Холод и жар одновременно заполняли ее тело. Суп доели, и Ника велела Кате почистить котелок. «Почему всегда я?» — возмутилась Катя. «Потому», — улыбнулась Ника. И Нора в который раз восхитилась. Никаких увещеваний, объяснений, доводов. Катя с недовольным видом взяла котелок и пошла к воде. «Кать, забыла!» — вслед ей крикнула Ника. «Чего?» — обернулась Катя. «Улыбнуться», — ответила ей Ника, скроив уморительную улыбку. Катя присела в глубоком сценическом поклоне, прижав к груди котелок. «Отлично!» — оценила Ника. Медея ничего этого не видела. Она повернулась спиной к морю и, чуть подняв голову, смотрела на горы, ближние и дальние, и две мысли присутствовали в ней. В юности она больше всего на свете любила море, а теперь смотреть на горы ей гораздо важней. И еще. За ее спиной, среди этой родственной молодежи, происходит любовное томление, и весь воздух полон их взаимной тягой, тонким движением душ и тел. October 16, 2016, вблизи Севастопольской бухты взорвался корабль императрицы Марии. Среди погибших числился судовой механик Георгий Синопли. Матильда донашивала своего 14-го ребенка, собиравшегося родиться не в августе, как все ее остальные дети, а в середине октября. Обе они, и Матильда, и розовоголовая девочка, на 9-й день после гибели Георгия последовали за ним. Их осталось 13. 13 детей, не успевших поверить в реальность смерти. 16-летняя Медея была старшей в семье. Вы слушали четвертую часть чтения романа Людмилы Улицкой «Медея и ее дети» в исполнении народной артистки России Алины Покровской. Режиссер-постановщик Дмитрий Николаев, композитор Валерия Беседина, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует по будням в 11:30 на Радио России.